Антон сказал, что самолет прилетит уже сегодня, размышлял он, глядя на тихую зеленую гладь, а в нем наши палачи. Сколько их может быть? Сколько человек вмещает частный гидросамолет, способный сесть на такое крохотное озеро? Если учесть, что потом им еще нужно взять пятерых пассажиров, 5-6 головорезов, не бог весть какая армия, бывало и хуже. Отпора они не ждут, оружие спрячут, будут изображать радушие и почтение, а это только усиливает фактор встречной внезапности. Эх, будь у меня пулемет. Фигелин наметанным глазом уже нашел для него место, с которого причал был как на ладони. Конечно, есть еще охрана. Конрад говорил, что охране дано указание не препятствовать людям Рейхенбаха, но и не велено помогать, а значит, их вмешательство маловероятно. После исчезновения бармена можно попытаться переманить Мейендорфа на свою сторону, взывая к близости его шефа и фюрера. Гитлеру придется приложить все свое красноречие, пусть хоть какая-то от него будет польза. А если еще уничтожить Рейхенбаха и его людей в первые секунды, то проблем с охраной вовсе не должно возникнуть. На Мейендорфа хорошо организованная операция наверняка произведет впечатление. Остается вопрос, как это сделать. На доктора надежды нет. Штумпфигер никогда тяжелее шприца в руках ничего не держал. Адмирал, Фигелин задумался, скорее нет, чем да. Здесь нужна ювелирная работа, а из Фредебурга стрелок такой же, как из меня моряк. Опять все делать самому. Чувствуя в крови адреналин охотника, Фигелин встал и прошелся по вымощенной камнями тропинке к озеру. «Да будь у меня пулемет, я свалил бы самолет еще при заходе на посадку, решив все проблемы одним махом». Неожиданно Фигелин замер, а ведь самолет нужен им самим, неповрежденный, и обязательно с пилотом. Мысль стремительно понеслась в новом направлении. Предстоящая картина предстала перед глазами в совершенно новом свете. Сев на озеро, самолет заскользит с запада на восток, затем подрулит к причалу. От террасы до причала 50 метров. Придется выйти им навстречу. Узость причала не даст бойцам Рейхенбаха стрелять одновременно, не перестреляв друг друга, а мне достаточно 3 секунд, чтобы разрядить магазин. Пилот останется в кабине и не пострадает. Он из частной компании, аргентинец, и, завидев пистолет, играть в героя не станет. Герман, как это для тебя нетипично. Позади стояла Ева. Фигелин вздрогнул и ругнул себя, что непростительно увлекся, не услышав ее шагов. «Ты обычно выходишь к завтраку». «Становлюсь сентиментальным», — улыбнулся он, спрятав за улыбкой замешательство. «Меня начинает завораживать вид сонного озера, а мне оно осточертело. Здесь все сонное, а я хочу в Берлин, хочу суету, услышать шум Унтерден-Линден, чтобы все как прежде. На улицах цветут каштаны, звучит Лили Марлен. Сейчас в Берлине звучат советские марши». Лицо Евы исказилось. «Вовсе незачем напоминать. Наша краснокожая рептилия спрашивает, что тебе подать на завтрак». Догадавшись, что Ева имеет в виду хозяина виллы, Фигелин нехотя отмахнулся. «Пусть подает, что хочет. Ты становишься неразборчив. Это признак впадания в безразличие. Это признак того, что у него на завтрак всегда одно и то же. Сок гуавы и жареный бамбас. Ева, за завтраком я хотел бы обсудить со всеми кое-какие вопросы». «Опоздал», — хмыкнула Ева. «Мой Ади уже позавтракал. Доктор и адмирал предпочитают не выходить из своих комнат. Если случилось что-то важное, ты можешь обсудить это со мной». «Ну что ж», — вздохнул Фигелин. «С тобой так с тобой. Нам нужно ускорить поиски золота. Времени мало. Вероятно, счет уже идет на часы». «Ха, ускорить. Я не поспеваю за твоими мыслями. Не ты ли говорил, что нам необходим самолет? И пока у нас не появится этот чертов самолет, о золоте остается только мечтать, возможно, очень скоро он у нас появится». «Вот как?» — хитро усмехнулась Ева. «Понимаю, тебе удалось нанять самолет позавчера, когда ты выезжал в город, и ты молчал. Ах ты, затворник, что еще ты нам не рассказал? А вот когда я что-нибудь узнаю, то ты можешь помолчать», — перебил, поморщившись, Фигелин, словно ему тронули больной зуб. «Самолет я беру на себя, и для тебя этого достаточно. Я хочу, чтобы вы с фюрером приготовились к экспедиции, так, чтобы для всех это осталось полнейшей тайной. С доктором и Фредебургом я поговорю сам». «К экспедиции?» — удивилась Ева. «Ты не ослышалась». Нервно оглянулся Фигелин. Откровенное тугоумие Евы начинало выводить его из себя. «Экспедиции за золотом. Это наш последний шанс. И вопрос не столько о власти, сколько о нашем выживании. Герман». Ева неожиданно вздернула подбородок, всем своим видом давая понять, что не позволит собой командовать, и последнее слово всегда останется за ней. Сейчас не лучшее время для твоих авантюрных фантазий. Ты уже обещал найти золото сам, так что ищи, но только без нас. У Ади участились приступы, адмирал впал в депрессию, а доктору самому нужен доктор. Вчера он жаловался на артрит. И потом, о какой экспедиции ты говоришь? Взгляни на меня. Даже не представляю, какое бы платье я могла надеть. У Фигелина потемнело в глазах. Ему стоило огромных усилий удержать себя в руках и не отвесить Еве хорошего фельдфебельского леща. И все же он сорвался. Больно сжав локоть Евы, он с чувством прошептал ей на ухо. «Послушай, безмозглая устрица, может так статься, что уже сегодня к вечеру нам всем понадобится не доктор, а могильщик. И то, если сжалится и не оставит на корм падальщикам. Ты сейчас же вернешься в дом». Соберешь все необходимое, но так, чтобы даже мышь под полом не догадалась о наших планах. Затем будешь сидеть тихо и ждать моего сигнала. Фюрера накачай всем, что только у тебя есть. Мне нужно, чтобы он из развалины превратился в солдата, и не ползал, а бегая, дал бы нам всем фору. Неожиданно Фигелин увидел, что за ними наблюдает Гитлер. Стоя за дверью, со стеклянной рамой он удивленно смотрел на искаженное болью лицо Евы и беззвучно шевелил губами. Затем, догадавшись, что его не слышат, прихрамывая, вышел на террасу. «Генрих, что происходит?» «Мой фюрер», — щелкнул каблуками Фигелин, мгновенно отпустив руку Евы. «Плохие вести». Гитлер окинул его мрачным взглядом и, поискав глазами кресло, произнес: «Хорошие давно закончились, зато плохих в избытке. Докладывай». «Ади, Герман хотел поговорить о золоте», — вмешалась Ева. «Не совсем так. Если позволите, мой фюрер, пройдемте в ваш кабинет». Подняв на Фигелина изумленный взгляд, Гитлер недовольно проворчал. «Уже и ты мне указываешь, что делать. Как бывало прежде в таких случаях, извержение вулкана не предвидится», — не подав виду, в душе ухмыльнулся Фигелин. Выдержав продолжительную паузу, он произнес безнадежным, театрально осипшим голосом: «Мы все в опасности». Не произнеся ни слова, Гитлер неуклюже развернулся и, заваливаясь на левый бок, заковылял в кабинет. Фигелин проводил его презрительным взглядом, затем посмотрел на Еву. Ему вдруг пришла в голову догадка, что если их экспедиция и состоится, то это будет экспедиция инвалидов. А вслед прилетела еще одна мысль, но уже крамольная. Он иногда подумывал, а зачем они ему? Истеричка и выдохшаяся развалина, пусть и с громким прошлым, и не раз спрашивал сам себя, а найди он сейчас золото, что станет делать? Отдаст на строительство фантома по имени Четвертый Рейх, или направит на что-то реальное и близкое? Нет-нет, да и возникало в груди щемящее чувство, что мог бы исчезнуть, а затем восстать в другой жизни таинственным графом Монте-Кристо из любимого романа детства. Фигелин стряхнул наваждение и, войдя в кабинет, плотно закрыл дверь. «Откуда опасность?» Повалившись в кресло, угрюмо спросил Гитлер. «От Эйхмана. Он уже здесь?» «Нет, но есть информация, что уже в пути. Так чего же ты боишься?» Как же хотелось Фигелину сказать, что проблема не в Эйхмане, а в нем, в Гитлере. Разве не его вина, что, прибыв в Аргентину, он не смог взять власть в свои руки? Где тот фюрер, который одним лишь словом зажигал миллионы сердец? Где тот лидер, усмирявший взглядом многотысячную неистовующую толпу? Даже те, кто уже перебрался в Аргентину, и кому известно о спрятавшемся здесь Гитлере, больше не хотят видеть его в роли вождя. Среди немецких диаспор противниками начали насаждаться слухи, что именно Гитлер виновен в поражении Германии. Было время, когда огонь пылал ярко, но сейчас это всего лишь зола. Будь здесь прежний Гитлер, разве мог бы Эйхман даже подумать об их ликвидации? Дабы не расстраивать фюрера, Фигелин предпочел об этом умолчать. Он внимательно всмотрелся в уставшее одутловатое лицо, и вновь возникло гадкое чувство, что явно поставил не на ту лошадь. «Эйхмана я знаю хорошо», — заговорил Гитлер. «Хорошо и давно. Ты, Герман, наверное, удивишься, но мы с ним ходили в одну школу в Линце. За малый рост и характерный нос его называли маленький еврей. Вот они, превратности судьбы. Маленький еврей вырос и уничтожил половину всех евреев. Когда он прибудет в Аргентину, пусть его приведут ко мне. Я думаю, он будет более исполнителен, чем бармен». «Мой фюрер», еле сдерживаясь, почти издевательским тоном произнес Фигелин. «Еще не успев прибыть в Аргентину, этот маленький еврей уже подослал к нам убийц. И они уже в пути», глядя, как у Гитлера начало вытягиваться лицо, Фигелин по привычке взглянул на руку, где у него раньше были часы, затем перевел взгляд на настенные с фосфорными стрелками. Если учесть, что они не отказали себе в завтраке, и только после этого вылетели, то от Буэнос-Айреса им лететь, он на секунду задумался, по всей видимости, их следует ждать с минуты на минуту. Вздор. Гитлер сделал попытку встать, но тут же снова сел. Эйхман идеологически стоик и ни на шаг не отступит от моих идей национал-социализма. Это преданный боец за наше дело, а того, кто его оговорил, убей. Он вражеский провокатор. Предательство, мой фюрер, сейчас не такой уж и осуждаемый грех, скорее наоборот. После исчезновения Бармана Перон делает вид, что нас здесь и нет вовсе, а если мы исчезнем, он будет только рад. От него защиты ждать не приходится. Перон затаился и выжидает, куда подует ветер, но он никогда меня не предаст. К сожалению, ходят слухи, что ветер уже развернул флюгер Перона не в нашу сторону. На него вышла американская разведка, и не удивлюсь, если сейчас вовсю идет торговля нашими жизнями. На этот раз Гитлеру удалось вскочить, и он нервно пересек комнату от стены к стене. Ты ничего не смыслишь в политике. В Аргентине тысячи моих единомышленников. Они во всех слоях общества. Банкиры, промышленники, дипломаты. Задумай, Перон, подобное, и они тут же его сметут. Простой же народ так и вовсе боготворит меня и Германию. В Аргентине у нас не осталось единомышленников, жестко ответил Фигелин. Ни среди местных, ни среди немцев. Все ваши единомышленники находятся в этой комнате. Конечно, мы могли бы купить новых. Не мне вам говорить, что верность имеет цену, но вся беда в том, что нам нечем их купить. В Европе национал-социализм сейчас выкорчевывается с корнем, и надо сказать, весьма успешно. Теперь в Германии наступило время покаяния, а газетные статьи пестрят заголовками, что немцам наконец-то открыли глаза. Так что сейчас предать, это и не предать вовсе, а, как модно говорить, предвидеть. Я часто выезжаю в город и вижу перемены. Мы остались одни. Эйхмана прочат в новые фюреры, а к нам летят посланные им убийцы. Увы, мой фюрер, но такова правда, какой бы безжалостной она ни казалась. Фигелин замолчал, устремив взгляд поверх головы Гитлера. «Это ужасно», – прошептала потрясенная Ева. «Не верю», – насупился Гитлер. «Ты попался в сети наших врагов, и тебя водит за нос. Будь здесь Канарис, он бы показал тебе, как развязываются подобные клубки интриг. А я верю Герману», — возразила Ева. «В прошлый раз лавочник отказался меня обслуживать, когда услышал мою немецкую речь». «Помолчи», — устало закрыл глаза Гитлер. «Герман, откуда такие слухи?» «От моего информатора». «Вы правы, мой фюрер, я не Канарис, и у меня нет той разведсети, какая была у адмирала. Но сейчас для нас мой агент куда ценнее бывшей разведки Германии. Охране уже отдано приказание закрыть глаза, когда люди Эйхмана будут с нами расправляться. Мы остались одни, и не можем рассчитывать ни на Перона, ни на прибывающих в Аргентину немцев. Мир перевернулся, а наши немцы собираются отстраивать новый мир уже другим и, к сожалению, без нас. Они даже создали комитет, главная цель которого – предать ваше имя забвению. Это не слухи, мой фюрер, именно так выглядит лицо беспощадной реальности. В кабинете повисла такая тишина, что было слышно, как снаружи бьется в окно муха. Фигелин уже увидел, что смог пробить глухую оборону Гитлера, но не торопился, давая тому возможность самому испить горькую чашу прозрения до дна. Часы безжалостно отбивали такт, будто молотком вбивая гвозди. Когда они громко скрипнули пружиной, первой не выдержала Ева. «Ади, скажи хоть что-нибудь». Уронив на ладони голову, Гитлер начал монотонный монолог и обращался скорее к себе, чем к Еве. Его речь походила на покаяние, адресованное в никуда, пустое и унылое. «Когда я был маленьким, я мечтал иметь велосипед. Мои родители не могли сделать мне такой подарок, и тогда я просил велосипед у Бога, и каждый раз, выходя утром во двор, я искал его в кустах шиповника. Так проходили недели, а велосипеда все не было. Тогда я понял, что Бог работает немного иначе. Я отобрал велосипед у мальчишки с чужого двора, а потом попросил у Бога прощения. С тех пор мы с ним отлично ладили и понимали друг друга. Но сейчас вы хотите сказать, что Бог меня бросил, вознеся меня, фюрера Великой Германии, на вершину власти, и провозгласив первым на земле после себя, бросил? Зачем тогда все это? Зачем Господь спас меня в прошлогодний июль? Разве не это был его знак, что он в меня верит? Говоришь, все меня бросили, а как же клятвы верности, присяги до победного конца. Что все это значит? Мое имя приводило врагов в ужас, моя армия топтала чужие земли, стоило мне указать пальцем. Я был велик, богат, всемогущ, а теперь моя жизнь не стоит ломаного сентава. Ты это хочешь сказать? Если этот мир рухнул, тогда ответь, Герман, как мне его вернуть? Новый я не приму. Верни мой мир, и я сделаю тебя первым после себя, своей тенью, я сделаю тебя всем. Именно об этом я и хотел поговорить. Фигелин нащупал в кармане под курткой сложенную карту озер, решив, что настало время напомнить о золоте, но затем отвернулся к окну и прислушался. Где-то тонко и назойливо жужжал попавший в паутину комар. Его писк усиливался, множился, понемногу крепчал и постепенно перешел в рев. Затем окна задрожали, и по террасе пробежала тень самолета. Дьявол! Бросился он к двери и внезапно замер. Дверь вела на открытый со всех сторон двор. Нужен был другой путь. Мы выберемся через окно. Неожиданно проявил чудеса сообразительности Гитлер. Рев самолета повторился, и через террасу пробежала еще одна тень. Теперь самолетов было уже два. Это немного спутало планы Фигелейна, но лишь на мгновение. Он подхватил тяжелый резной стул и запустил в окно. Смахнув рукавом острые осколки стекол, он занес ногу, выбираясь на задний двор. «Прячьтесь в кустах у причала и ждите моего сигнала». Теперь Гитлер и Ева казались само послушание. Заглядывая ему в рот, они покорно кивали, внимая каждому его слову. Ева запуталась, подбирая платье, тогда Гитлер ее оттолкнул и, скривившись от боли, проворно полез в окно вслед за Фигелейном. Пробежав вдоль стены и выглянув из-за угла, Фигелейн увидел, что первый самолет уже скользил поплавками по озеру, а второй, сделав круг, заходил на посадку. В открытой двери, свесив ноги, сидели трое с автоматами и сверху показывали, откуда следует начинать обыск. Разбудив озеро пенистыми бурунами, синий самолет с двумя вращающимися винтами подрулил к причалу, и, не дожидаясь полной остановки, на помост принялись выпрыгивать автоматчики в серой униформе полевой жандармерии. Радушие, Фигелин скрипнул зубами от непростительной недооценки врага. Почтение, спрячут оружие, да они даже не удосужились устроить маскарад, переодевшись в налоговых чиновников или миграционных инспекторов. Не успела первая группа покинуть причал, как вторая уже высыпала следом. 12. Насчитал Фигелин, с тоской взглянув на пистолет с единственной обоймой. С таким арсеналом против 12 автоматов все равно, что с булавкой против топора. Он оглянулся на спрятавшихся в кустах терновника Гитлера и Еву. Кажется, у Евы назревала истерика. Ее губы тряслись, градом катились слезы, но пока еще беззвучно. Если выскочит под пули, подумал Фигелин, решив ничего не предпринимать, невелика потеря. Сейчас его куда больше занимали люди Рейхенбаха. Фигелин легко догадался, что гости плохо ориентируются на вилле. Первая группа бросилась в крыло, где проживали доктор и адмирал, вторая – в хозяйский дом. Стоило им скрыться внутри виллы, как Фигелин, спрятав сзади за поясом пистолет, быстрым шагом направился к причалу. К его удивлению, в первом самолете находились два летчика, да и размерами этот самолет был куда крупнее второго. Второй был с один лишь двигателем и небольшой кабиной, в которой едва вмещался единственный пилот. На ходу меняя планы, Фигелин приветливо помахал экипажу руками и улыбнулся так широко, как только смог растянуть рот. Кажется, оружия у них не было, но оба напряглись, сверляя его недоверчивыми взглядами. Когда до них оставалось не больше 5 шагов, Фигелин, все еще продолжая улыбаться, выхватил пистолет и выстрелил сквозь стекло кабины. Плексиглас вспыхнул кровавыми брызгами, и на секунду Фигелин потерял из виду второго пилота. Это его и спасло. Рывком сбросив прозрачную дверь, пилот вывалился в воду под поплавок самолета и, нырнув, поплыл вдоль причала. Вслед ему грохнул второй выстрел, однако Фигелин догадался, что промахнулся, и словно вторя ему, из хозяйского крыла прозвучала длинная автоматная очередь. Она подстегнула прятавшихся Еву и Гитлера. Не дожидаясь сигнала, они выбежали на террасу и метались, потеряв Фигелина из виду, а когда увидели, бросились вдогонку, проявляя удивительное проворство. «Герман!» — кричала, протягивая руки, «Ева, не бросай меня!» Но Фигелину было не до нее. Ни в коем случае нельзя было упустить пилота второго самолета. И на этот раз, кажется, повезло. Окна в кабине, достаточно широкого для побега, у того не было. И когда летчик появился в двери основного выхода, Фигелин уже был рядом. Не задерживаясь ни на мгновение, он опрокинул пилота обратно в салон и, повалив, вжал ему под подбородок еще теплый ствол. «Тихо, недоносок, возвращайся на место и взлетай». Кажется, тот его понимал, чем серьезно облегчил Фигелину задачу. «Ты делаешь, что говорят, и продолжаешь жить. Соображаешь?» «Да, сеньор, да», — часто закивал пилот. «Прекрасно». Фигелин убрал пистолет. «Значит, мы с тобой поладим. Хотя бы здесь все прошло гладко, как и планировалось». Но не давал покоя сбежавший пилот первого самолета. Фигелин выглянул, намереваясь заглянуть под причал, однако спрыгнуть не дали Гитлер с Евой. Они ввалились в салон как два переполненных мешка, едва не сбив его с ног. Растянувшись на дюралевом полу, Ева попыталась встать, но Фигелин прижал ее коленом. В приоткрытую дверь самолета он увидел, как во двор вытащили доктора Штумпфигера. Не нужно было обладать даром чтения жестов, чтобы понять, чего требовали от доктора. Штумпфигер охотно указал на окно Гитлера, после чего получил пулю в затылок. Дождавшись, когда двор снова опустел и остался лишь лежавший труп доктора, Фигелин закрыл дверь самолета. Но перед тем, как закрыть, в окне крыла дома, где обитала охрана, он увидел лица Мейендорфа и Конрада. «Наивные», — ухмыльнулся Фигелин, — «глупые и наивные. Вы стали свидетелями того, чего не должны были видеть. И глядя сейчас на Штумпфигера с выбитыми мозгами, вам впору и себе подбирать рядом место». Закрыв на рычаг дверь, Фигелин взялся за пилота. Почти по-дружески подняв его на ноги и подтолкнув в кабину, он похлопал того по плечу, указав через плексиглаз на тело доктора. «Следующие будем мы, если ты сейчас же не запустишь свою швейную машинку». Дважды уговаривать пилота не пришлось. Еще не успев сесть в единственное в кабине кресло, он принялся щелкать тумблерами, и Фигелин почувствовал над головой дрожь двигателя, а затем его мощный рев. Самолет отвалил от причала и, развернувшись, помчался вдоль озера. Поплавки уже были в воздухе, когда двор виллы заполнился людьми Рейхенбаха. Судя по характерно поднятым рукам, им вслед стреляли, но все это уже было бесполезно, и Фигелин не удержался от издевательского прощального взмаха рукой. «Сеньор», перекрикивая шум двигателя, напомнил о себе пилот. «Прикажете отвезти вас в Буэнос-Айрес?» «Буэнос-Айрес», удивленно взглянул сверху вниз Фигелин, а затем расхохотался. «Нет, дружище, мы полетим туда, где гудят водопады, а голозадые туземцы пьют из людей кровь. Еще там тучи змей и прожорливых рыб. Эти красноперые сволочи обгладывают скелет быстрее, чем я успеваю проглотить поджаренный братвурст». Незнакомый с национальными немецкими колбасками пилот поднял на Фигелина затравленный взгляд. Но Герману было все равно. В прекрасном расположении духа он смотрел на пробегающую под крылом красную саванну и чувствовал себя королем мира. Теперь у него обязательно все получится. Он даже не рассчитывал, что сбежать удастся так легко, а увидев по курсу поднимающийся диск солнца, принял его за свою счастливую путеводную звезду. «Думаешь, я сошел с ума?» — сжал пилоту плечо Фигелин. «Нет, сеньор, тогда скажи, как тебя зовут?» «Сальвадор, сеньор, можно просто Сал». «Сал?» – удивился Герман. «Знал я одного Сала, знатока сельвы. Прыткий оказался паршивец. У нас это имя часто встречается. Сеньор, мы уже долго летим на юг, а вы так и не сказали, куда вы хотите, чтобы я вас отвез». Фигелин достал из-под куртки карту. «Сальвадор, ты богат?» «Нет, сеньор», – засмеялся пилот. «Те люди ничего не успели заплатить, и от хозяина меня ждет штраф за израсходованный бензин и потраченное время. Я дам тебе золото столько, сколько ты весишь сам». Улыбка сошла с лица Сальвадора. Он вдруг понял, что когда предлагают так много, то это означает только одно: дела его куда хуже, чем он предполагал раньше. «Сеньор, не убивайте. У меня трое детей, и жена готовится родить четвертого. Ты отвезешь нас сюда». Фигелин положил перед пилотом карту и ткнул пальцем в жирный крест. «Отвезешь, и клянусь, я исполню свое обещание. Ты сможешь выкупить этот самолет и послать своего хозяина ко всем чертям, но только если будешь выполнять каждое мое приказание. Считай, что теперь я твой новый хозяин». В это мгновение Фигелин верил, что именно так и поступит. Ему вдруг стал симпатичен этот испуганный аргентинец, с бронзовой, как у Будды, кожей, и захотелось сделать для него что-то хорошее. Без самолета с пилотом никак не обойтись, а потому на время в их команде прибыло. «Вы хотите лететь на восток, в джунгли?» — испугался Сальвадор, и Фигелин понял, что с приглашением в клуб кладоискателей придется повременить. Отвагой пилот явно не отличался. «Сколько может поднять твой самолет?» «6 пассажиров», — сеньор, и 100 килограмм багажа. Придется делать не один рейс», — нервно двинул скулами Фигелин. «Ты знаешь эти места?» «Нет, сеньор, над сельвой никто не летает. Откажитесь от этой затеи, там очень опасно». «Это ты мне будешь рассказываешь о сельве», — разозлился Фигелин, с силой вдавив Сальвадору в спину ствол. Он вдруг понял, что трусы ему еще более отвратительны, чем убийцы Рейхенбаха. «Что у тебя с топливом? В Буэнос-Айресе мне залили полные баки», — поспешил успокоить его Сальвадор. «Сеньор, только не стреляйте, иначе вы все погибнете. Летим на это озеро. И запомни, Сал, я до сих пор потому жив, что не боюсь ходить по лезвию ножа. Ты чувствуешь его острие, и это как глоток спирта в жестокий русский мороз. Хотя, что я тебе говорю, разве ты можешь знать, каково это, когда от мороза распухают пальцы, изнеженные ленивые бездельники? Не зли меня трусостью, и, возможно, я тебя озолочу». Фигелин выглянул в салон. Полулежа на полу, обхватив губами ингалятор, Гитлер часто дышал, а Ева рылась в сумочке, трясущимися пальцами пытаясь достать сигарету. «Герман, мы от них сбежали, я проворачивал и не такие дела». Она подняла на Фигелина взгляд, полный ненависти. «Ты можешь просто сказать, да или нет?» В ответ он скрипнул зубами и вернулся в кабину. И это благодарность. Мало того, что они висят на его плечах откровенной обузой, так еще продолжают вести себя так, словно он провинившаяся прислуга. «Сал, нам с тобой придется поработать. Сеньор, я сделаю все, что прикажете, только не убивайте. Хватит повторять одно и то же. Я немец и ценю послушание, а в ответ умею быть благодарным. Что ты скажешь об этих озерах?» Фигелин снова потряс картой. «Сколько нам лететь? Я должен сделать кое-какие расчеты». Сальвадор протянул руку. «Вы позволите?» Отдав карту, Фигелин искоса поглядывал в окно. Теперь внизу краски сменились с оранжево-красных на сочно-зеленые. И как он не храбрился, но воспоминание о сырости сельвы, сумрачных и кишащих миллионами тварей темных джунглях сжимало сердце неприятным холодком. «Сеньор, нам лететь больше часа», — окликнул его пилот. Достав из планшета под креслом карандаш и транспортир, Сальвадор начертил на карте линию, сделал в столбик пару вычислений и теперь смотрел с надеждой, что смог испугать своего нового хозяина, и как результат, сейчас ему дадут команду на разворот. «Всего лишь», — ухмыльнулся Фигелин. «Твой самолет тебя разбаловал, Сал. Тот путь, что ты нарисовал, не так давно я проделал ногами». Кажется, пилот не поверил. Он промолчал, но на секунду пробежавшая по его лицу гримаса была куда красноречивее слов. Похлопав его по плечу, Фигелин вспомнил о Гитлере и вернулся в салон. Здесь витали клубы дыма, а извергавшая его Ева, закрыв глаза и развалившись в кресле, беззвучно шевелила губами, то ли напевая, то ли разговаривая с собеседником, видимым только ей. Пройдя мимо, Фигелин сел рядом с Гитлером, занявшим последнее кресло, подальше от Евы. «Мой фюрер, как вы себя чувствуете?» – изобразил он участие. Однако на этот раз собственное здоровье для Гитлера отошло на второй план. «Герман, что ты задумал? С самолетом у тебя получилось неплохо, но что дальше?» «Неплохо?» – у Фигелина потемнело в глазах. «Неплохо. И это все, чего я заслужил». Рука невольно легла на рукоятку пистолета. «Неблагодарные животные. Мой фюрер, мы летим туда», — выдохнув и взяв себя в руки, Фигелин опустил глаза, дабы они его не выдали, — где нас ждет золото. «Но ведь ты его не нашел?» «Тогда не нашел, а сейчас найду». В хвосте самолета гул двигателя не так сильно заглушал слова, и Фигелин обернулся, чтобы убедиться, что Ева тоже его слышит. Однако она продолжала витать в только ей видимом мире, и он догадался, что ее сигареты явно отличаются от обычных. «Я много думал и определил круг поисков. Я пытался думать, как думал бы бармен. Ты не можешь думать, как Мартин». Гитлер брезгливо отвернулся и взглянул в окно. «У тебя солдафонский склад ума, а это нечто другое. Мартин был гением и мог предугадать мою реакцию лучше меня самого. Я все чаще чувствую, как мне его не хватает. А вот это уже было обидно». Фигелин не смог скрыть недобрый взгляд, и Гитлер это заметил. «Хороших стрелков у меня много, а вот расчетливых политиков – единицы. Настолько расчетливых, чтобы обокрасть вас и партию», – не удержался от колкости Фигелин. «Для нас бармен встал в один ряд с Герингом и Гиммлером. Еще один предатель, каких в последнее время вокруг вас сотни. И не окажись сейчас рядом меня, то и говорить было бы ни о чем. Я ценю это», – отвел взгляд Гитлер, заметив, как грубо его поставили на место. «И обязательно что-то придумаю, чтобы тебя отблагодарить. Ты, кажется, говорил о золоте, оно вернет нас к власти. Я найду его, перепрячу, а после покажу, что тоже могу быть тонким политиком. Когда у тебя под ногами золотые россыпи, нетрудно сменить мундир на смокинг дипломата. Нам всем придется много работать. Взбираться в гору куда труднее, чем катиться вниз. К сожалению, мы растеряли уже слишком много. Так много, что оказались на дне. Для начала покончим с Эйхманом, а затем начнем строить все с нуля. Новые связи, новые люди, новые цели. И кому-то придется взвалить все это на свои плечи. Фигелин искоса взглянул на Гитлера. Понял ли тот его откровенный намек, как там у классика? Фюрер сделал свое дело, теперь нужен новый фюрер. Неистовому Адольфу давно пора признать, что он выдохся, растерял не только здоровье, но и былое преданное окружение. Теперь без жалости на него может взглянуть разве что инвалид с протянутой рукой у ворот рынка. А раз так, то впору подумать о преемнике. Молодом, энергичном, с железной хваткой. Если Гитлер не хочет, чтобы на его костях водрузился Эйхман, то должен оглянуться в поисках того, кто сможет остановить взорвавшегося маленького еврея и возродить утерянную империю. И здесь выбор очевиден. Нет нужды далеко искать, достаточно протянуть руку. Гитлер молчал, но Фигелин видел, что он все понимает. Фигелин мысленно даже попытался заглянуть в голову Гитлеру, о чем он сейчас думает. Наверняка испытывает страх, еще плохо скрываемую злость. На лице читается этакий коктейль чувств из бессилия политического импотента, загнанного в угол еле живого зверя и все еще цепляющегося за власть мечтателя. Прежде чем смириться с принятием неизбежного, Гитлеру придется пройти не одну стадию. Но он, Герман, готов подождать. Фюрер смотрел в окно на проплывающую внизу сельву, и Фигелин заметил, что, к сожалению, все его мысли сейчас не о преемнике, а о ней. «Я не вижу внизу ничего, кроме джунглей», — растерянно произнес Гитлер. «Барман знал, где прятать», — с наигранным безразличием ответил Фигелин. «Он проделал этот путь, не использовав самолет, так же, как и я. Я недооценивал Мартина. Он оказался куда крепче, чем я думал». «Что не помешало ему стать лакомством для анаконды», – язвительно заметил Фигелин. Хотя вынужден заметить, скорее это был жест почтения туземцев. Связав и подав нашего портегеносца живьем на обед своему богу, они дали понять, что тоже приравняли его к богу. «Прекрасный конец, достойный такого великого политика, как Барман. Иногда ты становишься невыносим, не открывая глаз», – неожиданно произнесла Ева. Фигелин не удержался от улыбки. Она слышала весь разговор, а значит, придется брать в расчеты ее. Напрямую сломать Гитлера сложнее, чем сделать это через Еву. А уж ее-то коктейль отнюдь не изобилует сложными компонентами, как у фюрера. Выпить его не составит особого труда. Если вам будет угодно, я покажу, где было последнее пристанище портегеносца. Хотя не обещаю, что он все еще там. В джунглях следят, чтобы еда не успела протухнуть. Замолчи, Ева открыла глаза и отвернулась к окну. Этому зеленому морю нет конца и края. Ты везешь нас в ад. Теперь пересев ближе к ней, Фигелин тоже посмотрел вниз через затертый грязный иллюминатор. Издалека у этого ада довольно красивое лицо. Наше озеро в кольце водопадов, и они играют в воздухе сотнями радуг. Если не обращать внимания на обитателей озера, то предстает вид, достойный кисти живописца. Ева не нашлась, что ответить, и лишь молча глядела на проплывающую внизу сельву. Ей, изнеженной столичной богеме, не видевшей ничего крупнее городского парка, джунгли казались огромным живым ковром, способным проглотить не то что самолет, но и целиком Берлин. «Сеньор», — выглянул из кабины Сальвадор, — «мы подлетаем». Фигелин почти с нежностью погладил плечо Еве. «Мы еще поговорим об этом». Самолет пересек гряду обрывов и теперь летел вдоль бегущих сквозь джунгли мутных рек, туда, где вдалеке петляющие, будто змеи, потоки воды впадали в сверкающее круглое озеро. Фигелин сразу его узнал. «Садимся здесь», — показал он пилоту вниз пальцем. Сальвадор толкнул штурвал от себя, и верхушки гигантских деревьев стремительно побежали под крылом, едва не задевая брюхо самолета зелеными листьями. Присмотревшись к покачивающимся веткам, он прокричал: «Ветер попутный, садиться будем с противоположной стороны». Фигелин понимающе кивнул. Он уже слышал, что самолеты всегда садятся против ветра. Сальвадор заложил вираж, и джунгли в окне кабины исчезли, уступив место голубому небу. Облака вращались вместе с горизонтом, убегая назад, затем опять появилась зелень деревьев, и вдруг прямо по курсу Фигелин увидел черный силуэт на фоне светлого неба, словно проведенный углем штрих на белом полотне. «Что это?» — ударил он в спину Сальвадору, хотя уже и сам догадался. «Самолет. Откуда?» «Не знаю, сеньор». Темный штрих изменил курс, и теперь стали отчетливо видны вращающиеся винты двух возвышающихся над крыльями двигателей. «Все это время они летели вслед за нами», — выкрикнул Сальвадор. «Сеньор, я не виноват, я не знал». Быстро приближаясь, самолет летел, пересекая их курс. «Что делать, сеньор? Немедленно садись. Здесь опасно, давайте дотянем до центра озера». «Я сказал, садись». Стоя позади и сжав плечи пилота, Фигелин давил, словно сам держал штурвал, заставляя самолет снижаться к воде. Стремительно промелькнула береговая черта с тонкой песчаной линией, густые заросли травы, листья с белыми кувшинками, и вдруг кабину окатила туча брызг. Двигатель взвыл, рубя винтом зеленые побеги, затем Фигелина подбросила вверх, сзади истошно закричала Ева, самолет накренился и зацепил крылом воду. Резкий рывок, и Фигелина отшвырнула в салон. Покатившись вдоль кресел, он увидел, как сорвала дверь, и снаружи забурлили пеной водовороты. Сверху навалился Гитлер, пытаясь что-то прокричать на ухо, но лишь беззвучно шевелил губами. А затем в салон хлынула вода. Не дожидаясь, пока самолет полностью прекратит движение, из кабины вывалился Сальвадор, юркнул в дверной проем и бросился вплавь к зеленевшему рядом берегу. Немного отплыв, он встал на ноги. Фигелин заметил, что вода доходила ему всего лишь до пояса. Толкнув Гитлера следом за пилотом, Фигелин с силой выдернула из кресла Еву. Вцепившись в подлокотник, она ни за что не хотела покидать вдруг ставший таким уютным и родным салон самолета и яростно отбивалась, пытаясь кусаться. Оказавшись в воде, Ева взвыла и, борясь с мгновенно намокшим платьем, тяжело передвигая ногами, направилась к берегу. Выпрыгнув последним, Фигелин оглянулся на середину озера. Самолет преследователей, снижая скорость, уже скользил по воде, разворачиваясь по плавной дуге в их сторону. Берег был рядом, не дальше полусотни шагов, однако илистое дно засасывало, и передвигаться получалось, только с трудом переставляя ноги. Сальвадор уже почти вышел из воды и широкими шагами, поднимая тучу брызг, бежал в джунгли. У него не возникло даже мысли о том, чтобы помочь Гитлеру или запутавшейся в платье Еве, и сейчас он лишь благодарил Бога, что они безнадежно отстали. «Стой!» — выкрикнул Фигелин. «Стой, сволочь!» Пилот на мгновение оглянулся и бросился бежать еще быстрее, заподозрив, что сейчас в него будут стрелять. Фигелин так бы и сделал. Он выхватил пистолет и, вытряхнув воду, передернул затвор, но неожиданно между ним и Сальвадором поверхность озера вскипела, словно с неба обрушился крупный град. А затем за спиной послышался треск автоматных очередей. Стреляли совсем рядом, и Фигелин, не оглядываясь, бросился к берегу. Гитлер уже выбрался на песчаное дно, спотыкаясь, падая, но он упорно пробирался вперед. Ева сильно отстала, и когда Фигелин ее догнал, на нее было жалко смотреть. Лицо перекосил панический ужас, вылезшие из орбит глаза глядели в небо, кричащий рот искривлялся, будто разорванный, и вдруг она исчезла. Не успел Фигелин протянуть ей руку, как она сходу погрузилась с головой, словно остаток пути собиралась проплыть под водой. Сквозь темные водоросли он видел ее светлое платье, а затем оно скрылось за стремительно расплывающимся кровавым пятном. Нащупав ее руку, Фигелин поднял Еву, и ему даже удалось поставить ее на ноги. Она глядела на него ничего не понимающим затравленным взглядом, а затем попыталась снова упасть. Только тогда он заметил ее рану. Пуля лишь слегка задела плечо и вырвала из платья большой лоскут. «У тебя только царапина», — попытался он ее успокоить, — «надо идти, осталось немного». Ева тяжело сделала пару шагов, а Фигелин заметил, как в том месте, где расплылась ее кровь, вода неожиданно закипела сотнями пузырей. Догадавшись, кто слетелся на запах крови, он ринулся бежать, отталкиваясь от дна и мощными бросками преодолевая метр за метром к берегу. Когда он рискнул оглянуться, Евы уже не было. Чуть дальше за их полузатопленным самолетом с оторванными поплавками неспешно двигался синий самолет с открытой настежь широкой дверью. Не желая замочить ног, из двери выглядывали 6-7 стрелков и, будто в тире, стреляли одиночными выстрелами или короткими очередями. Решив, что Фигелин никуда не денется, они пытались достать почти скрывшегося в траве Гитлера. Тогда Фигелин почувствовал свой шанс. Он рванул вперед, помогая себе руками и подпрыгивая, со вспыхнувшей надежной вида, к как быстро приближается берег. Вода постепенно отступала, бежать становилось все легче и легче, и вдруг Фигелин ощутил, как в бок его словно ужалила пчела, остро и пронзительно вогнав жало. Взглянув на место укуса, он с ужасом заметил еще не заплывшие кровью пулевое отверстие. «Ничего», — попытался он себя приободрить, — «я даже не чувствую боли». Берег уже был совсем рядом. Впереди взлетел тонкий фонтан, затем пуля подняла фонтан ближе, а через мгновение Фигелин почувствовал страшный удар в спину, и его швырнуло лицом вперед. Тело парализовало, в глазах померкло, но он все еще слышал, как рядом жужжат ввинчивающиеся в воду пули. Последними угасающими проблесками сознания Фигелин ощутил вокруг себя движение. Привлеченные кровью обитатели озера осторожно начинали пробовать его на вкус, но группенфюреру СС Герману Фигелину уже было все равно. Взвыв двигателями, самолет медленно приближался к берегу. Когда поплавки стали задевать песчаное дно, из него начали выпрыгивать люди. Растянувшись цепью, они медленно пошли прочесывать джунгли. Вжавшийся между корней Гитлер осторожно выглянул и понял, что отсидеться не получится. Как минимум двое с краю цепи выйдут на его укрытие. Подняться сил не осталось, тогда он пополз, тяжело перебирая локтями. Пробравшись к спрятанному в траве ручью, Гитлер погрузился в него лицом, жадно всасывая воду. А напившись, он заметил, что ручей кишит мелкой живностью, и запоздало зажал руками рот, почувствовав подкативший к горлу ком. Затем снова несмело выглянул из травы. Позади перекрикивались, и крики приближались, подгоняя, будто плетью. Тогда он пополз, стараясь не замечать онемевшую левую ногу, горящие огнем легкие, дрожащие дряблые руки. Только бы спастись, только бы выжить, глубже в заросли, туда, где его никто не найдет. Но неожиданно ручей вывел обратно к озеру. За короткой песчаной отмелью возвышалась стена из высоко вздымающихся отвесных скал. Широкими пенистыми потоками с их уступов низвергались водопады. Один за одним, на мгновение замирая на преградах, образованных гранитными выступами, водяные потоки дробили катившую сверху реку. Гитлер обреченно растянулся на песке. Он понял, что прижат к стене. Дальше бежать некуда. А погоня, будто чувствуя его след, с каждым треском ветки подходила все ближе и ближе. Самый близкий к нему водопад не отличался высотой или особо мощным гулом. Он срывался с нависшей козырьком каменной глыбы широкой, но сравнительно спокойной искрящейся синей лентой, и, падая на гранитные выступы, мирно растворялся в водах озера. Еще не понимая, что ему делать дальше, Гитлер пополз к камням, туда, где вода бурлила небольшим водоворотом и дарила надежду найти спасительную щель. Оказавшись у стены, он переполз через мокрую глыбу, однако полностью спрятаться за ней оказалось невозможно. Как он не вжимался в воду, наружу обязательно выглядывала голова или спина. Тогда он пополз к следующему камню, на который непрерывно лился падавший сверху поток. Водопад вымыл в песке небольшую расселину, и Гитлер втиснулся в нее, задыхаясь в пропитанном насквозь влагой воздухе. Сквозь непрекращающийся гул разбивающийся о камни воды прозвучал одинокий хлопок выстрела. Казалось, стреляли совсем рядом, там, откуда он только что приполз. Тогда, подгоняемый ужасом, Гитлер бросился в обрушивающуюся сверху водяную стену. Поток поглотил его, согнул пополам, тело больно вжало в камни, но стоило сделать еще один болезненный рывок, и давивший огромной массой груз исчез. Прижавшись к каменной стене, Гитлер оглянулся и не смог поверить в собственную удачу. Падавший сверху водопад гудел на расстоянии вытянутой руки. Однако между отвесной скалой и водяным потоком образовалась пустота, относительно спокойный воздушный мешок, в который залетали лишь редкие брызги. Водяная стена скрывала его от посторонних глаз, но пропускала свет, и внутри царил легкий сумрак. Губы Гитлера задрожали. Он вдруг поверил, что спасен. Провидение пусть и запоздало, но вспомнило о нем и, послав неожиданное укрытие, спрятало от преследователей их пуль. Прижавшись спиной к холодному камню, Гитлер, раскинув в стороны руки, вновь наслаждался собственным величием. Нет, небесами он не забыт, и уже потерянная была вера в себя внезапно вспыхнула с новой силой. Бог верит в него, спас сейчас, будет спасать и впредь. Сквозь гул водопада загрохотала автоматная очередь, и уже было начавший читать благодарственную молитву Гитлер осекся на полуслове. Он принялся двигаться вдоль стены вглубь мешка, где уже было не так светло, но просторнее. Мешок расширялся, лавина воды отдалялась, каменная стена начала закругляться, пока не исчезла вовсе. Перед ним возникла полутемная пещера. Гитлер стоял у входа и, в недоумении вытянув руки, трогал нежданно возникшую пустоту. Свет сюда пробивался тусклыми проблесками, внутри было темно, над головой нависал каменный свод, под ногами хлюпала собравшаяся в большую лужу вода. Дождавшись, когда глаза привыкнут к темноте, и разглядев выступы стен, Гитлер решился на первый шаг. Низкий свод исчез, и дальше он смог идти, выпрямившись в полный рост. Внезапно подвела напомнившая о себе хромая нога. Гитлер застонал и, повалившись, нащупал перед собой неожиданно возникший темный выступ. Выступ показался идеально гладким, с резко очерченными углами, покрытой сеткой тонких веревок. Поднявшись, Гитлер удивленно потрогал скользкую поверхность. Это не мог быть камень. Напрягая глаза, он опустил лицо, едва не касаясь сетки носом. Затем он отпрянул. Все говорило о том, что перед ним не творение природы, а дело рук человеческих. Перебирая пальцами, прошел вдоль четкой грани, пока не наткнулся на петлю кожаного ремня. То, что лежало перед ним, казалось очень знакомым. Он еще раз потрогал гладкий холод и неожиданно понял, что так на ощупь чувствуется железо. Внезапно показалось, что в пещере он не один. Гитлер испуганно оглянулся, обшаривая темноту взглядом. И чем дольше он вглядывался, тем больше начинал видеть детали. Каменные выступы стен, капающая сверху вода, редкие свисающие корни, и никого, кроме него. Громко выдохнув, Гитлер снова посмотрел на лежавший перед ним предмет. На этот раз он рассмотрел его целиком, узнал и почувствовал, как задрожали руки. Если бы у него был фонарь, он увидел бы под сеткой, спеленавший цинковый контейнер, распростершего крылья орла, сжимающего свастику. Стандартный контейнер, в котором прячут от сырости ценный груз. И он здесь был не один. Гитлер обходил их все с бешено колотящимся сердцем. «Мартин!» Не сдержавшись, выкрикнул он. «До этого мог додуматься только ты». На большом контейнере лежал ящик поменьше, затянутый в резиновый мешок. В этом наверняка бриллианты или платина, догадался Гитлер. Он уходил все дальше вглубь, перебирая руками острые углы цинковых швов. От счастья хотелось рыдать. «Ты вернулась ко мне!» Гладил он очередной контейнер, обнимая его и ощущая, как от прикосновения к металлическому холоду кружится голова. «Вот он, перст провидения. Рано вы от меня отвернулись. Нет, я не ломаный Синтава, я как прежде велик. Я фюрер». Внезапно руку пронзила острая боль. Гитлер отшатнулся и почувствовал на рукаве тяжесть. Он встряхнул рукой, желая избавиться от непонятного предмета, и внезапно увидел, что руку обвивает гибкая черная лента. Он бешено затряс рукой, схватив ленту другой, свободной, затем почувствовал боли во второй руке. Лишь только после этого змея ослабила хватку и, упав ему под ноги, исчезла в темноте. Потрясенный Гитлер смотрел ей вслед недоумевающим взглядом. Он отступил на шаг и схватился за грудь. Дышать неожиданно стало тяжело. Легкие требовали воздуха, но грудь отказывалась делать вдох. Потом мир и вовсе покачнулся и начал меркнуть. Гитлер тяжело осел, повалившись рядом с контейнером. Он протянул к нему руку, словно собираясь забрать с собой в преисподнюю, но внезапно снова ощутил, что он здесь не один. Запрокинув голову на уже не имеющей шее, Гитлер увидел рядом с собой ноги в кожаных штанах со свисающей вдоль швов бахромой. Ноги плавно перешли в тело, которое он угадывал с трудом, и, наконец, взгляд достиг головы. Кажется, голова была окутана косами, и эти косы шевелились и тихо шипели. Кажется, или это были его видения. Гитлер напрягал глаза, пытаясь разгадать какую-то вдруг ставшую очень важной загадку. Но мир вокруг продолжал темнеть, темнеть и темнеть, пока его не поглотила тьма. Эпилог. Кап, кап, падает с потолка тягучая жидкость, будто пытаясь достучаться до глубин сознания. Говорят, что в такие мгновения перед человеком проносится вся его жизнь, возможно. Но уж точно, самые яркие моменты, люди, оставившие в памяти неизгладимый след, события, когда балансировал над пропастью. Волны качают спасательный жилет, не давая чайкам приноровиться и сесть на голову, затем, полумрак отсеков и склоненные лица. Они как бледные пятна на мутной воде, затем возвышающиеся на мостике Нептуны скачущие черти. Странное ощущение тревоги и радости. Память закручивает очередной виток, продолжая играть чередой событий и чувств. Они всплывают вроде бы бессистемно, но в то же время с какой-то странной закономерностью. Водяные горы в первая вахта на мостике. Горы рушатся, но, не успев накрыть, исчезают, потому что внезапно в уши врывается грохот дизеля, и вдруг Клим просыпается в тихом спальном помещении детдома, похожем на казарму, а воспоминания плывут, как перебираемые четки. Лица, ядовитая зелень сельвы, проводник на привязи у костра, грустный взгляд Вилли, пыхтящая самокрутка старшего помощника Николая Трофимовича, дикари, швыряющие тучи копий, и вдруг спокойный и теплый взгляд Ольги Павловны. Он затмил все вокруг и направил воспоминания в одно широкое безмятежное русло. За эти воспоминания Клим цеплялся, как утопающий за соломинку. Только бы не исчезло ее лицо. Нельзя дать водовороту событий ввергнуть его в новый хаос. Думать только о ней. Вот рядом Сергей Ильич, вскидывает трость и чеканит шаг. А что было дальше? Или лучше, до? И опять Клима качают волны, но теперь он плывет к берегу, а позади чернеющая рубка лодки. Только что он бежал с нее. Адыхи открыл погрузочный торпедный люк и выпустил его навстречу череде новых событий. Круговорот воспоминаний сводит с ума. Тяжело, очень тяжело. Клим открыл глаза и увидел лежавшего рядом Адыхи. Когда-то Адыхи доверительно показал спрятанное в кармане индейское божество. Теперь с длинными спутанными косами сам походил на него, многократно увеличенное. Клим толкнул его, и Адыхи тихо застонал. «Вставай!» Хлопок по щеке, и глаза дрогнули. «Ты спас меня не один раз, теперь моя очередь отдать долг». Кажется, Адыхи улыбнулся, или Климу только показалось. Он попытался поставить индейца на ноги, но не смог сдвинуть с места. Тогда он сполз со стола в тягучую холодную воду, затем встряхнул Адыхи, и тот неожиданно пришел в себя. «Оставь меня, я уже видел его, я тоже, на берегу реки, не мешай мне с ним встретиться, еще не время». Адыхи непонимающе посмотрел на Клима и, неожиданно закашлившись, потянулся за калийным патроном. «Что, мы еще живы?» Погрузочный люк, ребризеры лежали на уже ушедшем под воду электродвигателе. Клим достал их, вытряхнул воду, затем обхватил Адыхи и, стащив со стола, отпустил, лишь когда увидел, что тот встал на ноги. «За дизельным еще есть воздух, надеюсь, там нам повезет». «Торпедный люк под палубой, а ей досталось больше всего», с сомнением произнес Адыхи, однако в его глазах блеснула надежда. «Его наверняка заклинило первым. Ты же сам говорил, что я счастливчик. Иди за мной, и увидишь, что чудеса случаются, особенно когда ты в них сильно веришь». На этот раз штурвал запертого люка вращал Клим. Он крутился легко, будто только того и ждал. Когда остался последний виток, и снаружи начала пробиваться вода, Адыхи и Клим набрали полную грудь воздуха, надели ребризеры и отплыли в стороны. Дальше хлынул водопад, и когда из отсека вырвался воздух, они выскользнули из лодки вместе с ним. Глаза ослепило от яркого солнца. Клим втянул воздух, наслаждаясь его свежестью, затем из последних сил взмахнул рукой подбиравшему обломки лодки сторожевику. Он был уверен, что его заметит. Его не могут не заметить, потому что чудеса по одному не ходят, особенно когда ты в них веришь. Время. По заявлениям физиков, времени не существует. Время существует лишь в воображении человека, но оно удивительным образом расставляет все по своим местам. Спустя десятилетия Мар-дель-Плата стал городом-побратимом Санкт-Петербурга, хотя это не мешало благополучно процветать многочисленным диаспорам бежавших из Германии после войны немцев, как в самом городе, так и глубоко в джунглях, где до сих пор находят постройки, пошарив в которых, искатели находят монеты с фашистскими орлами. Еще время создает и хранит тысячи тайн и загадок. Не так давно у берегов Аргентины со спутника на дне залива попугаев были обнаружены силуэты двух подводных лодок, в которых легко угадываются субмарины былых волчьих стай. И это только малая часть скрытых секретов. Где-то в пучине лежит на дне Иу-396. Сколько ни пытались историки Криксмарине отыскать ее следы, но загадка исчезновения лодки до сих пор не раскрыта. А чего стоит одна только тайна золота партии Третьего Рейха? Оно и по сей день бередит умы тысяч кладоискателей.